Людмила С. Я хочу вам сказать, что я была за гранью после операции. И вот что со мной произошло. Я не летела по трубе, как другие, но я оказалась в свете. Свет был кругом. То есть я была просто сознанием, меня не было. Но я знала, что это я. Как меня зовут, я не помнила. В общем, память была отключена. Я не видела себя. У меня не было совсем тела, рук, ног. И было абсолютное спокойствие. Еще за это время пребывания за чертой я никого не видела. Я была абсолютно одна, и мне не было одиноко. Мне было безмятежно. А потом меня вернули.